Глава первая. Сознание вернулось ко мне резко, будто кто-то нажал какую-то кнопку или дернул рубильник. Вот только что я лежал на мокром грязном асфальте, а теперь уже нахожусь в каком-то просторном светлом помещении. Мне тепло и уютно, только я чего-то совсем не могу шевелиться. Меня очень туго связали, а во рту у меня какая-то здоровенная, теплая и мягкая штука. Выплюнув изо рта то, что там было, я попытался извернуться и осмотреться. Почему так хорошо все видно? Ведь на мне нет очков. Но извернуться не получилось. Мое тело слушается меня очень плохо, и к тому же меня держит на руках какой-то исполин. Держит нежно, совсем не больно, но при этом крепко, не вырваться. Кто это? Исполин ласково шепчет мне: «На! На!» и вновь сует в мой рот что-то теплое и мягкое. Неожиданно для самого себя я пытаюсь сосать эту штуку, и из нее начинает вытекать теплая, сладковатая жидкость. И тут я внезапно понял, что это такое у меня во рту. Да ведь это женская грудь, и течет из нее молоко. А исполин? Да никакой это не исполин. Это обычная женщина. Она лишь кажется мне исполином, потому что я кроха. Вовсе меня не связали, меня запеленали. Женщина в свободном халате сидит на кровати и держит меня на руках. Это что выходит, что я теперь младенец? А кто я? Взглянув на лицо кормящей меня женщины, я убедился в том, что она мне совершенно незнакома. Это не моя мать. Либо если это мать, то значит я – это не я. Вот так вот. Я умер. Возрождение души в новом теле. Читал я про такое, читал. Но отчего сохранилась память? Я помню всю свою прошлую жизнь. А может быть, все младенцы помнят свою прошлую жизнь, и лишь потом память постепенно стирается. Ведь младенец не может никому рассказать о своих знаниях. Либо так, либо кто-то что-то напутал в небесной канцелярии. И все-таки это я или не я? Меня отбросило в свое собственное тело младенца, или это тело не мое? Путешествие во времени невозможно? Ну, я думаю, для него, для того, кто управляет процедурой перерождения, и путешествие во времени может считаться вполне осуществимым. Правда, эта женщина не моя мать. Свою маму я бы узнал. Я ее помню. Хотя тут тоже возможны варианты. Я помню, у нее были какие-то проблемы с молоком. Она рассказывала мне. Быть может, меня временно передали какой-то другой женщине, чтобы накормить. Обдумывая все это, я машинально продолжал сосать грудь. Молоко довольно вкусное, мне нравится. И это хорошо, что нравится. Другой пищи я не получу еще очень долго. О мясе, по крайней мере, ближайшую пару лет можно и не мечтать. Я наелся. Больше не хочу есть. Зато сильно хочу спать. Лежать на маминых руках, уткнувшись носом в ее грудь, оказалось очень приятно. Мне тепло и уютно. Ой, а теперь еще и мокро. Как-то неожиданно из меня потекло. Я даже и среагировать не успел. Впрочем, что бы я мог сделать? Все равно пришлось бы гадить в памперс. Или не в памперс. Вроде бы он впитывать влагу в себя должен, а мне мокро. Мне не надели памперс? Женщина слишком бедна и не может их себе позволить? Возможно. А возможно, их тут и нет. Если это тело мое собственное, то отсутствие памперса объяснимо. Во времена моего младенчества их еще не придумали, в СССР, по крайней мере, памперсов точно не было. Я отвалился от груди и немного похныкал. Женщина поняла меня верно. Она ощупала мою пеленку, улыбнулась, встала и потащила меня к столу переодевать. Довольная. Чему так радуется-то? Впрочем, я догадался. В моем возрасте тот факт, что я нагадил под себя, никого не огорчает. Наоборот, это свидетельствует о том, что ребенок здоров и у него нормальное пищеварение. С меня сняли мокрые тряпки, помыли меня теплой водой и вновь туго запеленали в сухое, примотав мне руки к туловищу. Последнее мне не слишком понравилось, но возразить я, понятно, не мог. Пока меня переодевали, женщина тихо разговаривала со мной. По-русски разговаривала. Я у нее был и зайкой, и пупсиком, и рыбкой, и котенком. Раз женщина чисто говорит по-русски, может, все же мое тело? Но где тогда мама? комнате, кроме накормившей меня женщины и, собственно, меня, есть еще двое. Спящий в детской кроватке сверток и светловолосая женщина на взрослой кровати рядом. Но эта женщина тоже не моя мать. Пока мы копошились моим мытьем и переодеванием, эта женщина проснулась, потянулась и села на своей кровати. Посмотрела, как меня обматывают пеленками, и сказала. «Ну как, покормила?» «Угу. Нормально все?» «Да. Хорошо, покушали, покакали, а сейчас пойдем в баньки. Да, зайка. Сейчас оденемся и будем спать. И мама поспит. А мой все дрыхнет. Весь в отца, такой же Соня». «Ничего. Проголодается, сам проснется. Лен, ты как назвать думаешь? Я своего Мишкой назову». «Не знаю еще. С мужем надо посоветоваться. Чего он скажет? Мы имя не обсуждали еще». «А сама как хотела бы назвать?» «Ну, надо подумать. А вообще мне имя Наташа нравится. Наверное, так и назовем». «Упс. Вот теперь уже точно понятно, что это не мое тело. Оказывается, я теперь девчонка».